Глава 20. После сообщения от Клима настроение у всех резко меняется. Словно чувствуя мое напряжение, Ника снова становится капризной. Ей не нравится тарелка, ложка и вообще она не хочет есть. А у Германа просыпается тяга к бурной деятельности. «Это ведь он так?» – спрашивает друг, указывая на телефон. Уже немного достала игра в замалчивание имени, но пока терплю. «Да, это Клим. Он что-то выяснил и хочет встретиться. Поскорее». Я перечитываю сообщение. В случае с Хованским не стоит тянуть с ответом. Если не назначу время в течение нескольких минут, Клим может сам явиться сюда. Тогда я уже точно не успею подготовиться к разговору. Раньше я предлагал тебе переехать ко мне. Герман встает и берет Нику на руки. А сейчас настаиваю на этом. Ты представляешь, что подумает Клим, если мы будем жить вместе? Прикрываю глаза рукой. Тебе мало в жизни трудностей. Хочешь добавить? «Справлюсь, зато вы будете в безопасности. У меня большой дом с хорошей охраной. Всем хватит места, и никто не побеспокоит». «Охрана». Я смотрю на Германа сквозь пальцы. «Думаешь, Хованского сможет остановить какая-то охрана?» Нервный смешок сам вылетает из груди. «Еще помню, как, спасая меня, Клим с Николаем прорвались на закрытый склад моего бывшего акционера, Пекарского, и уложились десяток охранников». Хованский тогда проломил пару черепов и даже не запыхался, лишь рубашку испачкал чужой кровью. «Но это лучше, чем здесь!» — Герман обводит взглядом квартиру. «Предлагаешь Нике встречаться с отцом на чужой территории, где нет ни ее вигвама, ни горы друзей игрушек, за которыми всегда можно спрятаться?» «Диана!» — друг с шумом выдыхает. «Это вещи! Их можно перевести!» «Не только. Суть не в этом. Думаю, ты понял. Мы с Климом оба натворили дел». Я забираю хнычущую дочку и прижимаю к своей груди. Ника не должна за это расплачиваться. «Хочешь сказать все ради нее? Тебя он больше не интересует?» Дико видеть Германа в образе Отелло. После всех измен, которые он прощал бывшей жене, после нескольких лет нашей дружбы, даже не знаю, как реагировать. «У него есть невеста, красивее и моложе меня. Я не собираюсь с ней конкурировать, да и не смогу». Сама не знаю почему, но после этих слов на душе становится горько. «Когда-то у него было много женщин, а ты была замужем за его лучшим другом. Это не мешало ему сходить от тебя с ума. Теперь все иначе. Прижимаюсь щекой к щеке дочки. Не мне тебе рассказывать, что такое предательство. Наверное, трудно сходить с ума от того, кого презираешь». Герман не заслужил такой жестокости. «Грязно. Напоминать ему о прошлом и сравнивать ситуации. Только у меня совсем нет сил на дипломатию. Этот день уже вытянул все ресурсы. А впереди ответ Климу и ночь в ожидании встречи». Остаток вечера не покидает ощущение, что спокойные дни подошли к концу и дальше будут лишь короткие оазисы покоя. Радует одно. Перед этим мне удалось найти свой тыл. Надежную няню, которая не станет требовать, чтобы я куда-то переехала или срочно вышла замуж. К сожалению, ждать помощи от мужчин не приходится. Герман уезжает, так и не поужинав. Официальная причина – не хочу портить ваш девичник. Настоящая, скрыта за непроницаемым взглядом и ровными, сдержанными жестами. Переписка с Климом дается мне не легче. Хованский торгуется за каждый час. Приходится объяснять ему, что дети ложатся спать рано, а встреча в 9 вечера – это слишком поздно. Тогда в 9 утра, если встаете раньше, могу в 8. Малыши не поднимаются по будильнику. Невозможно угадать, когда Ника проснется. Неизвестно, когда мы умоемся, позавтракаем и будем готовы встречать гостей. Я не гость, но могу подождать в зале. Нет, исключено. Она будет отвлекаться. В машине на улице. Даже если бы не знала, что Клим родился в апреле, поняла бы, что общаюсь с овном. Давай в 11. Мы обе будем готовы, а ты с утра успеешь решить какие-нибудь свои вопросы. Это самое разумное предложение, которое можно сделать. Мы оба владельцы компании. Я прекрасно знаю, каким важным может быть начало дня в офисе. Клим просто обязан согласиться. Однако ответ приходит другой. Хорошо, буду в 10. Это окончательно.